32. 20 февраля 1915 года. Дорогая моя девочка, я, естественно, получил, как и ожидал, одновременно два письма в двух одинаковых конвертах. Мы как раз заправлялись, в переводе на нормальный язык ели. Это была последняя еда на стоянке, через час в 8 вечера нам предстояло отправиться в окопы на неделю. Замечу в скобках, что продолжительность пребывания в окопах и на отдыхе меняется так часто, что нет никакой возможности предвидеть, где мы будем в тот или иной день и час. Сейчас оба периода длятся по неделе. Так что раз мы попадаем в окопы 20-го, то 26-го вечером должны, если не последует изменений в приказе, отправиться в другую деревню, расположенную в 9 километрах от линии фронта, а оттуда, по всей вероятности, вечером 5 марта снова двинемся в окопы. Вместе с двумя твоими письмами, которые я отсылаю тебе назад, прибыла посылка с цыпленком и порошочком для медаровых ног, не так ли? Как я уже писал, Медар проверит действие этого состава, и если эксперимент завершится благополучно, мы все примем указанный продукт на вооружение. Итак, продолжая заправляться, мы прочли письма, собрали вещи и, отложив в сторону окорока, скрипки, доставившие нам столько приятных минут, двинулись в путь. Луна то показывалась на ночном небе, то исчезала. Чего нельзя было сказать о дожде? Этот стервец, как здесь говорят, лил, не переставая. В 9:30 мы прибыли на место и расположились в окопах. Я занял наблюдательный пост сначала в ходе сообщения, а потом наверху, на дороге, и оставался там до 2:30 ночи. Потом отправился в домишко, где находились бойцы из моего полувзвода, которым в данный момент не нужно было идти в дозор, и, растянувшись на драном матрасе рядом с верцингеторигом Барбье, проспал до 6 утра. Капрал Изидор Салавер разбудил меня, и до 9 часов я снова торчал в окопе. На дороге показываться было уже нельзя, так как стоял белый день, и я оставался в укрытии. Это длинная узкая канава, дно и стенки которой обшиты деревом, так что в ней не очень много грязи, но много костей, читай, камней, о которые спотыкаешься в темноте. В 9 меня сменили, и теперь я бездельничаю до вечера. Ночью предстоит наблюдение и земляные работы. Скверно одно. Хотя, если судить по градуснику, мороз стоит и не сильный, тому, кто, как мы, сидит сиднем в наглухо запертых комнатах, откуда можно выйти только украдкой и ненадолго, жаловаться на жару не приходится. К тому же нам запрещено зажигать огонь, потому что борши в окопах напротив нас следят не только за передвижениями солдат, но и за дымом, стараясь обнаружить дома, где стоят наши части, и обстрелять их. Но верцингеторик Барбье нашел выход из положения. Он откопал незанятый дом, расположенный в таком укромном месте, что там можно спокойно развести огонь. Я пробрался туда вслед за ним и пишу тебе, бедная моя девочка, из этой кухни, устроившись за довольно-таки грязным столом. Рядом со мной кипит, а время от времени бежит, шипит и брызжет на меня жаркое. За моей спиной суетится верцингеторит Барбье, он готовит ужин и постоянно пристает ко мне с разговорами. А трепло он жуткое, задавая вопросы, в ответ на которые я то неопределенно мычу, то беззлобно ворчу. Чего уж там, главное не нервничать. Твой А.